Глава 9. Работают гусары. Часы на городской императорской башне пробили 5 вечера, когда черная машина проехала через открытые облезлые ворота и остановилась на погрузочной площадке доков. Я забарабанил пальцами по рулю, посмотрел на часы. «Опаздывают», — произнес себе под нос. Где-то за краем платформы бились о бетонную конструкцию темные волны залива. Время текло со скоростью пьяной улитки. Я уже потянулся было за телефоном, чтобы позвонить на номер, с которого сегодня утром пришло сообщение. Но в этот момент на дороге показался свет фар, а затем послышался рокот двигателей. Две машины въехали в доки, остановились напротив. Из авто вышло 5 человек в черной форме наемников. Лица бойцов скрывали маски. «Хорошо, что вы вняли голос у разума, мастер Карамазов», — произнес один из них. В этом голосе я услышал явную насмешку, которую собеседник даже не пытался скрыть. Я надавил на кнопку подъемника, опуская стекло. Выходить из машины я не спешил. «Где сестры Юсуповы?» «А где Феникс?» — вопросом на вопрос ответил боец. «И вообще, что за бестактность? Выйдите наружу, и мы спокойно поговорим». Я вышел из автомобиля, обошел его, открыл багажник. Выволок оттуда человека с мешком на голове и подвел его к капоту. «А где сестры?» «В надежном месте. Уверяю, скоро их отпустят. Передайте нам мастера Круглова. Надеюсь, вы надели на него чип-браслеты». Кулак наемника в черной перчатке ощетинился сотней ледяных игл. И дальнейший разговор я посчитал нецелесообразным. Они стояли полукругом. Слишком удобно. И я прикоснулся к плетению, начиная серию. Крайнего справа противника охватила дымовая клетка, и с места сорвался фантом, сбивая с ног второго бойца и впечатывая его в дверь машины. Я наблюдал, как дымовик поднял тело, расправил крылья и взмыл высоко в воздух. Он бросил бедолагу на бетон и резко спикировал вниз, приземляясь подошвами ботинок на грудь, ломая ребра. И тут же добавил сильный удар. Череп противника затрещал, из его рта выскочили белые осколки, веером разлетевшиеся по асфальту. Серия была опасной, потому что в окно между связками атаки мог бы влезть кто-то из наемников. Или все разом. Но Виктор был наготове. Из бетона высунулись костяные руки, которые схватили одного из противников за ноги, обездвиживая и лишая его возможности атаковать. Огненный шар сбил на асфальт еще одного бойца, который успел уйти в щит. Лязгнула цепь, и Виктор метнул гарпун в третьего, как раз в тот момент, когда последний противник начал серию. Лезвие гарпуна увязло в груди оппонента. Феникс дернул натянувшуюся цепь, подтягивая противника к себе. Схватил за плечо, резко развернулся, закрываясь им как щитом. Вовремя. В спину бойца ударил десяток ледяных игл, сорвавшихся с пальцев его же коллеги. Глаза раненого расширились, на губах выступила кровь, ледяные нити пробили легкие. Противник конвульсивно задергался, роняя кровавую пену. Виктор же отпустил тело и отскочил в сторону, едва избежав замораживающей ловушки. И исчез, скорее всего, уходя в телепорт. За спиной обездвиженного костлявыми руками бойца возникла ловушка. Вероятно, криомансер решил, что Круглов хочет добить прикованного к земле и собирался поймать его. Но просчитался. Виктор оказался рядом с несчастным, которого сбил чуть ранее огненным шаром. Боец уже поднимался с асфальта. Феникс рывком подтянул его выше и вонзил гарпун в горло противника. Криомансер понял, что его ловушка на Феникса не сработала. Он резко развернулся ко мне. Мой фантом уже заканчивал серию, а на перчатке мага льда проступили иглы. Счет шел на мгновение, но между мной и противником появился обезумевший от крови Виктор. Иглы растаяли, врезаясь в его огненный щит. Едва атака закончилась, мой напарник ушел в сторону. На земле вспыхнула ловушка, за которой появилась стена с шипами. И синий, сотканный изо льда фантом криомансера, врезался в то место, куда упала ловушка. Он должен был насадить свою жертву на острые ледяные шипы, да только ему было некого ухватить. Все плетение заняло пару секунд, серия была почти идеальной. Но Круглов ее прочитал, так что атака ушла в молоко. Феникс не стал мудрствовать и просто метнул гарпун, который пробил шею криомансера. Осталось двое. «Виктор, один нужен нам живым!» — крикнул я, надеясь быть услышанным. Противник высвободился из дымовой ловушки, вываливаясь наружу. Во все стороны от него прокатилась волна холода, которая должна была сковать возможных противников, если бы те были поблизости. Но это был слишком очевидный ход, так что нас рядом не оказалось. Способность была сильной, но делала противника уязвимым. Сразу после использования какое-то время он был открыт для атаки. И я влез в это окно. Мой дымный двойник возник у парня за спиной, ударил в бок, целя в почки, заставив противника присесть. Добавил ботинком в спину, сбивая на асфальт. Ударил ногой сверху, наметив удар в основание черепа. Но в последний момент противник успел активировать щит. Сбоку послышался приглушенный вскрик и глухой удар. «Все, барин!» — прохрипел Круглов. Он присел рядом с парнем и приложил пульс к шее противника, пытаясь нащупать пульс. «Очухается!» — резюмировал Виктор. «Больше нам никто не нужен живым!» Послышался сдавленный кашель. Мак льда поднялся, но он едва стоял на ногах. Волна холода пронеслась в нашу сторону, и меня пробрало до костей, хотя я стоял в 10 метрах от бойца. Волна должна была приморозить соперников и стать началом для комбинации. Криомансер вытянул перед собой дрожащую руку. С нее сорвалось несколько игл, и одна зацепила щеку Виктора, оставив на коже кровоточащую рану. Напарник провел ладонью по скуле, посмотрел на расплывающееся красное пятно на перчатке. Криво усмехнулся уголком рта. «Почти». Тут же Виктор попятился и исчез. Криомансер взмахнул рукой, и сверху на то место, где только что стоял парень, с неба посыпались ледяные осколки. «Какой хитрый человек!» — прошипел изнеможенный наемник. Он пошатнулся, шагнул в сторону и заковылял к машине. Черный костюм замерцал, показывая, что мастер применил к себе ледяную броню. Брошенный гарпун со свистом пролетел в воздухе и ударил бедологу в затылок, впечатав голову в дверь машины. Со звоном разлетелось боковое стекло, разбитое лбом бойца. И мастер школы льда сел на асфальт, прислонился к колесу микроавтобуса. «Силен!» — с уважением прохрипел боец и сплюнул. «Такому противнику не стыдно проиграть». Лицо соперника было залито кровью. Она сочилась из десятков ран, оставленных осколками разбитого стекла. Виктор появился рядом с ним. Он не страдал ложным благородством и коротко ударил наемника ногой в лицо. Глаза раненого закатились, и он окончательно сполз на асфальт. Я подошел к нему. Склонился, сковывая руки пленного в чип-браслеты. А затем похлопал ладонью по щекам, особо не заботясь о его самочувствии. И не расстроился, когда тяжелое кольцо рассекло скулу. Это привело бойца в чувство. Он открыл глаза и посмотрел на нас. «Я знал, что вы никого не привезете», — медленно произнес я, чтобы быть понятым. «Мне просто нужно знать, где девочки и кто заказал Виктора. И вы, сударь, ответите на оба вопроса». Мужчина усмехнулся. «С чего бы?» «Потому что он», — я указал на приятеля, «среди армейского братства получил прозвище «Мясник». Лучший по добыче информации. Оставь его на минуту даже с самым несговорчивым человеком, и тот соловьем заливается. Сейчас ты увидишь его в работе». Я кивнул Виктору, и он склонился над вторым выжившим, тем, кого так аккуратно лишил сознания. Бережно вынул из чехла на бедре длинный узкий клинок, любуясь лезвием. «Ну, здравствуй, старый друг», — произнес он с неизъяснимой нежностью, которая не вязалась с его видом. «А выглядел мой друг жутко. Он срезал с куртки наемника, пропитанный кровью лоскут ткани, и затолкал его в рот несчастного. «Это чтобы не было слышно криков», — пояснил я лениво. «Парень все равно ничего не знает. Будет тестовым образцом, чтобы показать нашу решимость в добыче информации». Усевшись на чей-то бездыханный труп, я вынул из кармана сигареты, но убедился, что пачка разорвана одной из ледяных игл. «Курение вредит», — сипло произнес я и выбросил упаковку подальше. Меж тем Виктор принялся за работу, и при виде этого процесса лицо криомансера начало менять цвет. Не в силах отвести взгляда от расправы, он быстро побледнел, как больничная простыня, а губы предательски затряслись. Все время, пока вытворял допрос, Виктор не проявлял никаких эмоций. Бесстрастие и отрешенность отражались в его глазах. В который раз я задумался о том, что не знал о старом приятеле ровным счетом ничего личного. Быть может, мне не стоило связываться с ним и уж тем более нанимать. Чего у Феникса не отнять, так это его любви к особо грязной расправе. Решил я отвлечься от нехороших мыслей с помощью разговора с пленником. Добивает парень виртуозно. Как-то раз, это было при мне, Он почти сутки пытал слугу одной взбунтовавшейся семьи, а тот ведь даже ничего плохого ему не сделал, продолжал рассказывать я, чтобы окончательно деморализовать и сломить противника. Через 20 минут с пытками было покончено. Парень на залитом темном бетоне перестал дергаться и мычать. На пирсе остались лежать останки того, что когда-то было человеком. Выглядел труп ужасно. Думаю, что особо нервные, увидев подобное, никогда бы не могли спать без света. И наверняка стали бы вегетарианцами по новой западной моде. Виктор встал и с сожалением посмотрел на тело. Кажется, он был недоволен тем, что все случилось слишком быстро. «Крепкий малый», — с уважением протянул парень. «А теперь я повторю вопрос», — вкрадчиво начал я, обращаясь к дрожащему криомансеру. «Или Виктор начнет работать уже с тобой». Феникс с надеждой посмотрел на пленника, словно умоляя его не сдавать заказчика. Но при виде такой расправы противнику изменила его бесноватая смелость. Выглядел он жалко. От былой уверенности не осталось и следа. Губы тряслись, в глазах стоял первобытный ужас. «Летний особняк за городом», — заикаясь, залепетал он. «Адрес есть в навигаторе машины. Охрана. 9 бойцов, 3 огневиков, 2 ледяных, токсик и мистик. Я очень надеюсь, что девочек они и пальцем не тронули». «Нет», — проблеял мужик, косясь на Виктора с выражением крайнего ужаса на лице. «С ними обошлись очень вежливо и обходительно». «Какие вы пусечки!» — мой товарищ по акулье усмехнулся. «Кто заказал?» — уточнил я. Криомансер затряс головой. «Не знаю. Мурки взяли контракт через посредника». «Кто посредник?» «Павел». «Тот самый? Апостол?» Криомансер сглотнул и быстро закивал, подтверждая мою теорию. «Ну, вот и чудно». Рапира появилась в ладони, и я, проигнорировав запоздалую мольбу не убивать, вонзил оружие в горло противника. Тело наемника обмякло и сползло по двери автомобиля на бетон. «На этой машине ехать нельзя», — заметил Феникс, указывая на вмятину на дверце и разбитое стекло. «Не переживай, у нас есть вторая», — обнадежил его и указал на одно из тел. «Переодевайся». Феникс кивнул, мол, все понял. Взял одного из мертвецов без явных повреждений тела и потащил его в сторону. Я тоже принялся торопливо скидывать с себя одежду. Раздел мертвеца и быстро напялил его шмотки. Нажал на кнопку маски, и тонкие полоски за ушами с шипением и лязгом торопливо собрались в забрало. «Тебе идет». Я обернулся. Виктор уже стоял рядом в точности такой же форме, которая была на мне. На груди куртки виднелись следы крови, но это было объяснимо. Команда билась не на жизнь, а на смерть, чтобы убить Карамазова и взять живьем Феникса. И потеряла нескольких коллег, но поставленную задачу выполнили. «Едем», — бросил я и сел за руль одной из машин, на которой прикатили похитители. Район был не особенно престижным, потому можно было не опасаться, что нас остановит охрана. Машина притормозила у ворот. Я дважды просигналил, и мы с Виктором, как по команде, зажали кнопки на масках, скрывая лица. Створки распахнулись, и к машине подошел один из наемников. «Объект с вами?» — уточнил боец. Голос с шипением вырывался сквозь дыхательные фильтры маски респиратора. Разговор прервал звон цепи и вскрик. Феникс дернул гарпун к себе, притягивая противника, обмотал шею бойца и сдавил ее, чтобы отделить от тела. «Ну и зачем ты это сделал?» — пораженно уточнил я. Он напросился. Виктор уже вышел из машины. Понимая, что скрытая операция накрылась, я последовал за ним. С поста охраны выскочил мужчина, но Виктор лениво указал ладонью ему в ноги. И, повинуясь приказу хозяина, из земли выскользнули костлявые руки, которые крепко ухватили противника. Феникс прыгнул вперед, ударил охранника сверху и пару раз притопнул уже на неподвижном теле. «Хватит дурить!» Я раздраженно рыкнул. Второй боец выскочил из дверей и тут же завопил от боли, превращаясь в живой факел. Движением рук Феникс попросту испепелил его. На землю упал только обугленный скелет. «Не умеешь ты веселиться», — фыркнул парень. Прыгнул, в подкате сбил еще одного противника и разломал его броню несколькими ударами кулака. В ладони, словно из воздуха, появилась рапира. Я сделал выпад, и тонкое, обоюдоострое лезвие вонзилось противнику в горло. Он упал на колени, пытаясь зажать рану, но ударом ноги опрокинул его на землю. Феникс едва ли не бегом рванул к особняку и распахнул двери, скрывшись внутри. «Добрый вечер!» — послышался из холла его злой голос. Рычащий и расслаивающийся, словно несколько человек говорили разом. А затем в окнах блеснула вспышка яркого пламени. Я вошел, когда на полу холла уже лежали два изувеченных тела. Еще трое спускались по широкой, застеленной ковром лестнице. Но Виктор не стал дожидаться, пока они окажутся внизу. Он бросил гарпун, заставив одного из противников активировать броню, и тут же переместился к нему за спину. Развернул его за плечо. Кулак Виктора окутал огонь, и удар смял лицо мужчины. Феникс ударил наемника в голень, заставив его потерять равновесие, и вонзил лезвие гарпуна в шею. Второй наемник бросился на моего подельника, но был остановлен ловушкой, которую активировал Виктор. «Держи подарочек». Мой друг хохотнул, столкнув третьего бедолагу ко мне. Тот скатился со ступеней точно под дымовую гранату, которую я бросил ему в ноги. А я тем временем торопливо активировал дымовую плеть. Взмахом направил ее в сторону противника и потянул на себя, вытаскивая бойца из дымовой ловушки. Фантом уже появился прямо под ногами наемника, хватая его и сшибая на землю. Удар ботинка сверху вниз добил противника. Значит, минус два. Вот и последний боец освободился из ловушки Феникса. Активировал броню, чтобы Круглов не сбил его гарпуном, и прыгнул, пытаясь сорвать дистанцию. Но Виктор отмахнулся рукой, как от назойливой мухи. Появился костлявый миньон, который схватил наемника в воздухе и поднял к потолку, а затем спикировал вниз, с силой бросая беднягу. Тело, с которого уже слетела броня, ударилось о каменный пол, подпрыгнуло и застыло, раскинув руки. Виктор неторопливо поднялся по ступеням. В его ладонях буквально из воздуха появились два меча. Короткий взмах, и голова очередного наемника, выскочившего из-за угла, покатилась по ступенькам. А Феникс спокойно достал из кармана куртки фляжку с артишоковым чаем, отвинтил крышку, сделал несколько жадных глотков, пытаясь восстановить силы после боя. «Красиво!» — послышался за спиной приятный женский голос. «Это была славная победа!» Мы обернулись. У выхода на террасу стояла симпатичная невысокая девушка лет 20. Я невольно оценил чертовку. Светлая кожа, нетронутая загаром, лицо с широкими скулами, большими серыми глазами и пухлыми, изогнутыми в улыбке губами. Изящная шея, обернутая ярко-синим шариком. Черный плащ подчеркивал ее хорошенькую фигуру, тонкую талию и не слишком выдающуюся грудь. «Ты с ней того?» — бесхитростно уточнил Виктор. Покачивая бедрами, девушка сделала пару шагов вперед. «Мастер Карамазов, вы выполнили условия и привели Феникса. Я отдам вам Юсуповых, живых и невредимых». Я удивленно посмотрел на нее, и девушка злобно рассмеялась. «Люди, которые попросили меня доставить Виктора нанимателю, рассматривали подобное развитие событий», — пояснила она. «Вы убьете первую группу и явитесь сюда». «Так и произошло. А теперь тебе стоит включить голову, князь». «Что?» — просипел я. «Забирай девок и уходи. Мы просто забудем о тебе, когда получим свое». Мы с Фениксом переглянулись. «Понимаю, что бить женщин плохо», — начал Виктор. «Но не пора ли?» «Ага», — согласился я. И ушел в дым одновременно с телепортом Виктора. Девушка развернулась, выставила перед собой открытые ладони, и Феникс отлетел назад, врезавшись в стену. Незнакомка тем временем проворно ушла в сторону, пропуская меня. Активировала броню, и дымовая граната ударилась в щит и провалилась под доски пола. Злая сила подняла меня в воздух и потащила к аристократке. Тиски сдавили меня так, что показалось, что я слышу, как хрустят мои кости. За спиной девушки зазвенела цепь, и невидимые руки разжались. Я рухнул на пол. Падение вышло жестким и отозвалось болью во всем теле. Девушка спокойно развернулась и перехватила летящий в нее гарпун. Намотала цепь на запястье, дернула на себя Виктора и капризно топнула ножкой в ботинке на высоком каблуке. Не стоило недооценивать ее. Феникс попятился, пытаясь закрыться от мощных усиленных ударов, но получалось у него это плохо. «Слабовато», — резюмировала девушка и оттолкнула его. «Угомони свою бабу», — Виктор сплюнул кровь на пол. Я вскочил, призывая фантома. Двойник прыгнул в сторону девушки, и она слишком поздно отреагировала на появление. Дымовик сбил ее с ног, взлетел к потолку и спикировал вниз, врезавшись в лежавшее на полу тело. Поднял девушку и быстро добавил кулаком по нижним ребрам. Я услышал, как ломаются кости. Девушка упала на колени. Она пыталась втянуть воздух, но у нее не выходило. Ну, вот и все. Рапира оказалась в моей ладони, и я коротко рубящим ударом вонзил ее в горло девушки. Колдунья захрипела, зажала рану ладонями, словно пытаясь соединить края рассечения. На губах появилась розовая кровавая пена. Я повторно ударил сверху вниз, словно через рентген, глядя, как лезвие пробивает череп. Тяжело дыша, я вытащил клинок, и девушка рухнула на пол. А раньше нет. Мог бы хлопнуть ее по попе, и... Я впервые ее вижу. Глаза были завязаны до этого, — иронично осведомился Феникс. Да не знаю я ее. Я разочарован, — парень покачал головой. Он тяжело поднимался с пола, укоризненно глядя на меня. Утер рукавом красное с разбитого лица. «Прости, но я с трудом ее одолел», — Виктор кивнул. «Понимаю. Телекинетический захват — вещь сильная. Удивлен, как она тебе еще ребра не сломала». Я осторожно пошевелился, чувствуя, как движения отдаются резкой болью во всем организме. «Может быть, и не только. Ребра», — прошипел я. Виктор убрал гарпун и подошел ко мне. «Пошли уже искать твоих невест». «Спаситель, сбереги», — я сплюнул через плечо. «Даже в шутку не говори при мне о браке». «Ох уж эти ваши аристократические нежные манеры», — фыркнул друг и протянул мне фляжку с чаем. «Теперь я знаю, чем можно тебя напугать».